Линь Дун смотрел на возвышающуюся башню, и взволнованное выражение появилось на его лице. Ему было любопытно, с его текущей силой, на какой этаж он сможет взойти. Линь Дун не стал мешкать. Когда он увидел, как очаровательная тень Цзы Юя исчезла в башне, он также быстро отправился следом. «Линь Дун, мы зависим от тебя в этот раз. Будь крайне осторожен». Перед тем, как Линь Дун вошел в башню, тихий голос раздался в его ушах. Это был голос мастера Яня. Линь Дун слегка кивнул, однако не стал замедляться. Под пристальным взглядом мастера Яня и остальных, он также исчез в башне. Фух, мастер Янь мягко вздохнул. Сейчас, ему оставалось только ждать результата. Глава 136. Пятый уровень. Когда Линь Дун вошел, мощное давление ментальной энергии набросилось на него. В мгновение ока, она обернулась вокруг его тела, давя вниз. Линь Дун поднял голову, чтобы взглянуть на первый уровень. Внутренняя часть башни была около половины размера площадки, однако, сейчас она была переполнена. В воздухе башни, волны ментальной энергии деформировались, и принимали вещественные формы. Создавалось ощущение, что тело плавает в море ментальной энергии, и это вызывало благоговение. Было очень много людей на первом уровне, они сидели на полу, и обливались потом. Видимо, они были не в силах вынести давление ментальной энергии. Линь Дун осмотрел шумный первый уровень и беспомощно покачал головой. Он не смог найти Чжоу Туна, Цзы Юя и остальных, но увидел других мастеров символов, которые могли выдержать давление, и которые с волнением на лицах отправились к центру башни. Проход на второй уровень был там. Линь Дун не стал сразу догонять их. Вместо этого он закрыл глаза и почувствовал невидимые волны, накатывающие на него со всех сторон. Волны этой энергии были пугающе чистыми. Эта ментальная энергия была как лучи света, которые проносились по всему пространству башни. Таким образом, все здесь было охвачено этими волнами. Линь Дун позволил этим волнам пронестись через его тело. Через некоторое время, он с удивлением обнаружил, что эти волны проникли в его тело, и сразу появились во дворце Нивань. Эти особые волны прокатились по всему дворцу Нивань и двум духовным символам судьбы, БЗЗ. В этот момент, Линь Дун почувствовал легкую вибрацию от духовных символов, и они стали немного ярче. Также он почувствовал, что некоторые примеси в духовных символах очистились. Хотя не было сильного чувства укрепления, Линь Дун знал, что его духовные символы судьбы стали более плотными. Это и есть очищающий эффект башни мастеров символов, он действительно мистический. Линь Дун открыл глаза, в которых застыло изумление. Однако очищающий эффект первого уровня слишком слаб. С этой мыслью, Линь Дун повернулся к входу на второй уровень. Не мешкая, он быстро начал движение. Его скорость вызвала зависть у многих, для которых даже сделать шаг здесь было трудным делом, однако, Линь Дун мог свободно передвигаться. Разрыв между ними был действительно большим. Пространство внутри башни было не настолько велико, что вы не сможете увидеть конец, поэтому, через полминуты, Линь Дун появился перед первой лестницей. Перед лестницей был слой блокирующий ментальной энергии. Ментальная энергия активно хлынула из дворца Нивань Линь Дуна, и покрыла его тела, после чего он сделал шаг вперед. Под многочисленными завистливыми взглядами, он плавно отправился на второй уровень. На втором уровне было меньше людей, однако он все еще был оживленным. Линь Дун накинул взглядом округу, после чего отправился на третий уровень. Учитывая ментальную энергию Линь Дуна, третий уровень не был для него проблемой. Поэтому, через 10 минут, он успешно достиг четвертого уровня. На четвертом уровне было довольно пусто. Лишь малая часть мастеров символов добралась сюда. Просканировав барьер к пятому уровню, они могли только сдаться и остаться здесь, чтобы воспользоваться очищающим эффектом башни. Очищающая сила здесь была в несколько раз сильнее, чем на трех нижних уровнях. Чтобы быть в состоянии выдержать давление на этом уровне, мастера символов должны были достичь два и краткая печати или быть в шаге от нее. Эти ребята могут рассматриваться как элита обоих городов. Линь Дун взглянул на область. Мастера символов разделились на две группы, и атмосфера была крайне напряженной. Внезапный приход Линь Дуна заставил их отвлечься. Их взгляды поспешно направились в его сторону, и лица обеих сторон сразу стали совершенно разными, как черный и белый. Мастера символов из города Янь были под сильным впечатлением от человека, который победил Цао Чжу. Сразу же они вздохнули с облегчением. В противоположность этому, мастера символов города Небесного Огня занервничали, и начали испускать ментальную энергию. Линь Дун бросил на них взгляд и обнаружил, что трое мастеров символов города Янь имели хаотичную ментальную энергию. Похоже, они получили ранения. Видя эту ситуацию, Линь Дун был спокоен. Он знал, что битва за башню не будет мирной. Видимо, обе стороны уже обменялись ударами. Тем не менее, Линь Дун не собирался оставаться и помогать им. Вместо этого, он направился к пятому уровню. Видя его действия, след разочарования был виден в глазах мастеров символов города Янь, а их противники, наоборот, тайно праздновали. Под взглядами обеих сторон, Линь Дун остановился перед барьером, блокирующим путь на пятый уровень. Некоторые взгляды сосредоточились на его спине. Если человек мог достичь четвертого уровня, он уже считался элитой в двух городах. А если кто-нибудь сможет подняться до пятого уровня, он будет стоять на вершине молодого поколения. Все присутствующие здесь уже пытались, но ни один не смог продолжить. Линь Дун игнорировал взгляды и покрыл тело ментальной энергией. Когда он собирался идти, раздался голос позади. «Брат Линь Дун, Цао Чжу и Лю Лун уже вошли на пятый уровень. Если пойдешь следом, будь осторожен». Услышав эти слова, Линь Дун был ошеломлен. Он повернул голову, чтобы найти того, кто предупредил его. Это был один из трех травмированных мастеров символов города Янь. Смотря на бледное, но серьезное лицо этого парня, Линь Дун немного помолчал. Тут же он сделал шаг назад и спросил: «Как тебя зовут? Как вы все получили травмы?» Линь Дун был тем, кто возвращает долги. Если бы его никто не предупредил, он уже отправился бы на пятый уровень. Его не волновало, вытеснит ли мастера символов города Небесного Огня парней из города Янь. Но так как нашелся тот, кто решил его предупредить, Линь Дун пересмотрел свои взгляды. Услышав слова Линь Дуна, мастера символов города Янь были ошеломлены. После этого, радость появилась на их лицах. Тот, кто говорил ранее, помедлил, после чего произнес: «Меня зовут Ли Ху. Нас травмировали Цао Чжу и Лю Лун». Свет промелькнул в глазах Линь Дуна, он все понял. Было 8 человек на стороне города Янь, и столько же на стороне города Небесного Огня. Цао Чжу и Лю Лун травмировали людей, чтобы нарушить баланс между группами. Поэтому, даже если они после этого ушли, мастера символов города Небесного Огня смогут легко позаботиться о противниках. Хороший метод. Линь Дун усмехнулся, после чего повернул голову в сторону людей из города Небесного Огня и улыбнулся. «Линь Дун, что ты планируешь?» Видя взгляд Линь Дуна, мастера символов города Небесного Огня поменялись в лице и выкрикнули строгим голосом: «Кто не пострадал, пусть противостоят некоторым из них». Линь Дун поднял ладонь, и три таинственных ледяных меча вылетели из Цань Кунь мешка. «Есть!» Видя, что Линь Дун собрался напасть на восьмерых мастеров символов города Небесного Огня, пятеро непострадавших мастеров символов города Янь тут же ответили, после чего пришли в движение. Битва длилась недолго. С силой Линь Дуна и тремя таинственными ледяными мечами, никто из достигших два и краткой печати, не мог противостоять ему. Поэтому, примерно за 10 минут, пять мастеров символов города Небесного Огня были серьезно ранены Линь Дуном. Когда холодная ци вошла в их тело, их лица позеленели. Смотря на последних трех сопротивляющихся, Линь Дун взмахнул рукой и отозвал мечи, которые кружились над их головами. Затем небрежно сказал: «Я дам вам, ребята, уладить все остальное». Пятеро были ранены Линь Дуном. Осталось только трое, кто мог сражаться. С другой стороны, было пять боеспособных мастеров символов города Янь. Первоначальная ситуация резко изменилась. «Большое спасибо, брат Линь Дун». 8 мастеров символов города Янь поспешно поблагодарили его. «Теперь, ситуация под их контролем. Вы должны благодарить брата Ли Ху». Линь Дун щелкнул пальцами, и три пилюли восстановления ментальной энергии попали в руки Трия. Не задерживаясь, он прошел через барьер, защищающий пятый уровень, и его фигура быстро исчезла. Видя, как Линь Дун успешно попал на пятый уровень, восхищение было во взглядах 8 мастеров символов. После этого, они злобно посмотрели в сторону мастеров символов города Небесного Огня. Ранее, их высмеивали и задирали, теперь пришло время вернуть долги. Увидев их взгляды, лица людей из города Небесного Огня стали мертвенно-бледными. Они не ожидали, что ситуация так резко изменится. В то время, как на четвертом уровне бушевала битва, Линь Дун успешно попал на пятый уровень. Когда он появился на пятом уровне, его колени слегка согнулись. Давление ментальной энергии возросло в несколько раз. Фух! Выпрямившись, Линь Дун глубоко выдохнул и с тяжелыми шагами направился к шестому уровню. Пятый уровень – это не то место, где он хотел остаться. Тяжелые шаги эхом отдавались в пустой башне. Через 10 минут он увидел проход к шестому уровню, однако он также увидел две фигуры, сидящие перед проходом, Цао Чжу и Лю Лун. В это время Дуэт холодно смотрел на Линь Дуна, который появился перед их глазами. Кулак Цао Чжу заскрипел, когда он его плотно сжал. Лю Лун широко улыбался, когда смотрел на Линь Дуна, и его голос гулко раздался в пустом пространстве. «Брат Линь Дун, я предупреждал тебя, битва за башню опасна, и ты должен быть осторожен». Глава 137. Грабеж. В пустом пространстве на пятом уровне башни мастеров символов, Линь Дун носил спокойное выражение лица, когда смотрел на двоих, которые сидели перед проходом на шестой уровень. Он давно предвидел, что они не оставят этот вопрос так легко. «Паршивец, так как ты не захотел по-хорошему, не вини нас». Цао Чжу насмехался, смотря на Линь Дуна. В это же время самодовольство появилось в его взгляде. «Сегодня Цао Чжу сможет восстановить свою гордость». Линь Дун бросил взгляд на Цао Чжу и Лю Луна. Из этих двоих, Лю Лун был явно самым сильным, однако он до сих пор не достиг три и краткой печати. В целом, не должно возникнуть проблем. «Хе-хе, брат Линь Дуна, мы не планируем усложнять тебе жизнь. Если ты вернешь мечи младшему Цао Чжу и компенсируешь ему 20 тысяч ян-юань камней, после чего покинешь башню, то мы, безусловно, позволим тебе спокойно уйти», — с улыбкой сказал Лю Лун. Выслушав требования Лю Луна, Линь Дун также улыбнулся и ответил: «Такой огромный аппетит, а если я не соглашусь?» «Вздох, тогда мы просто уничтожим тебя здесь», — Лю Лун вздохнул и сказал. «Вы можете убить здесь?» — Линь Дун с сомнением сказал. «Хотя мы и не можем убить тебя из-за правил, ломать руки и ноги по-прежнему разрешено», — Лю Лун слегка усмехнулся. «Большое спасибо за информацию». Выражение лица Линь Дуна было серьезным, после чего он продолжил: «Раз так, подходите и сломайте мне руки и ноги. Ублюдок, так как ты ищешь смерть, тогда мы предоставим ее тебе». Увидев выражение Линь Дуна, Цао Чжу понял, что тот дразнит их. Сразу же он яростно выругался, и несколько холодных огней вырвались из его рукава и метнулись к Линь Дуну. Ляск-ляск-ляск. Тело Линь Дуна не двигалось, когда три таинственных ледяных меча кружились вокруг него, как три серебряные змеи, и отражали острые и холодные огни. «Раз ты такой упрямый, не вини нас за беспощадность». Взгляд Лю Луна потемнел, и с взмахом руки огненно-красный меч вылетел из его цанькунь мешка. Когда меч появился, сверкающая аура заполнила воздух. По его сиянию можно было сказать, что это необычная вещь. Линь Дун с любопытством смотрел на этот длинный меч. Необычные символы были высечены на его поверхности, и после одного взгляда можно было сказать, что он был выкован экспертом уровня великого мастера. Эти парни, как и следовало ожидать от города небесного огня, каждый из них настолько богат. Линь Дун чувствовал зависть. Его предыдущим оружием были разрушительные юань-шрапнели, сделанные из таинственного юань-металла. В сравнении с оружием этих ребят, шрапнели были позорными. Пока Линь Дун мысленно вздыхал, Лю Лун и Цао Чжу уже встали. Волны ментальной энергии активно хлынули из их тел. Оба имели потенциал достичь три и краткой печати, и теперь, когда они объединились, их сила была выше, чем у восьми мастеров символов, которых он встретил ранее. БЗЗ. Цао Чжу плотно сжал кулаки, и ментальная энергия быстро собралась на них. В мгновение ока он сформировал два быстро вращающихся диска ментальной энергии. Острые края издавали жужжащий звук во время вращения. Вперед. Действия дуэта были скоординированными. После того, как они переглянулись, огненно-красный меч и острые диски ментальной энергии стремительно атаковали Линь Дуна со сторон. Ляск. Видя атаку дуэта, Линь Дун щелкнул пальцами, и три таинственных ледяных меча выстрелили. Два из них были направлены против огненно-красного меча, и когда они столкнулись, искры полетели в стороны. Последний меч противостоял дискам ментальной энергии Цао Чжу. И когда они встретились, раздался лязгающий звук. Эта дуэль манипуляций предметами зависела от силы ментальной энергии каждой стороны. Это как битва на палашах, когда отсутствовали техники меча, и производился обмен с помощью грубой силы. Ляск-ляск. Мечи вращались и летали, в то время как продолжался обмен ударами. Лицо Лю Луна стало серьезным. Он мог ощутить, что во время столкновения с таинственными ледяными мечами, огромная сила понемногу разгоняла ментальную энергию на его мече вечного пламени. Очевидно, ментальная энергия Линь Дуна была сильнее, чем его собственная. Самое главное, что Линь Дун сражался с обоими, и все равно одерживал верх над Лю Луном. Неудивительно, что даже Цао Чжу проиграл ему, он действительно способный. Лю Лун начал чувствовать след беспокойства, но так как они уже сражались, было бессмысленно сожалеть. Сразу же холодный блеск промелькнул в его глазах. «Цао Чжу, объединим нашу ментальную энергию». Лю Лун не планировал затягивать бой, и легким движением сознания, меч вечного пламени прорвался через таинственные ледяные мечи и вернулся к нему. Услышав крик Лю Луна, глаза Цао Чжу потемнели, и он серьезно кивнул головой. Его руки сформировали печать, и часть ментальной энергии хлынула в меч вечного пламени. Пока Цао Чжу вливал ментальную энергию в меч, Лю Лун также не бездействовал, и направил свою ментальную энергию в меч. БЗЗ. В то время как дуэт отчаянно вливал ментальную энергию в меч, яркий красный свет вырвался из меча вечного пламени, и пугающая аура распространилась в воздухе. Удар меч вечного пламени. Выражение лица Лю Луна было темным, когда он крикнул. Меч вечного пламени мгновенно превратился в образ меча, который был несколько футов длиной. Он пронзил воздух, неся с собой раскаленные ци, и понесся в сторону Линь Дуна. Линь Дун был шокирован грозной аурой, так как он не ожидал, что этот дуэт будет иметь такую глубокую связь друг с другом. Сразу же он махнул ладонью, и три таинственных ледяных меча объединились и начали вращаться, испуская мощную холодную ци, после чего с силой врезались в пылающий меч. Чи. Огонь и лед столкнулись, издавая взрыв. Однако, Лю Лун и Цао Чжу явно одерживали верх в этой атаке, поэтому свет от трех таинственных ледяных мечей начал меркнуть. Удар. Видя эту сцену, Лю Лун и Цао Чжу были в восторге. Они яростно взмахнули руками, и изображение пылающего меча с силой разорвало защиту таинственных ледяных мечей, после чего направилось к голове Линь Дуна. Линь Дун поднял голову, смотря на быстро приближающееся изображение пылающего меча. Тем не менее, он не стал уворачиваться, он вытянул правую ладонь, и мощная ментальная энергия образовывала на ней слой за слоем. «Смерть ищешь!» Видя действия Линь Дуна, Лю Лун и Цао Чжу начали насмехаться. Этот меч раздавит на куски даже огромный камень, но Линь Дун решил отбить его ладонью. Чи! В мгновение ока, изображение пылающего меча ударило по ладони Линь Дуна. Слои ментальной энергии начали быстро плавиться под действием раскаленной ци. Однако, когда почти все слои были уничтожены, странная всасывающая сила вырвалась из ладони Линь Дуна. БЗЗ. Под воздействием этой силы, ментальная энергия, покрывающая меч, начала разрываться и направляться в ладонь Линь Дуна. По мере того, как ментальная энергия была поглощена Линь Дуном, свет от меча вечного пламени потускнел, и грозная ци также была рассеяна. Как это возможно? Удивление появилось в глазах Лю Луна и Цао Чжу. Линь Дун дал шокированному дуэту улыбку, после чего схватил меч вечного пламени, под яростным взглядом Лю Луна. Мощная юань сила вырвалась из тела Линь Дуна, когда он бросился к дуэту. «Быстро отступаем». Увидев, как Линь Дун схватил меч и кинулся к ним, Лю Лун и Цао Чжу остолбенели. Они не ожидали, что их самый сильный шаг будет не в состоянии нанести ущерб Линь Дуну. Поэтому они начали отступать в панике. Ментальная энергия дуэта стоит упоминание, однако их юань сила была полностью превзойдена Линь Дуном на начальной стадии юань дэн. Поэтому, как только они собирались убежать, Линь Дун уже появился перед ними. Меч вечного пламени в его руке сделал два грозных удара в направлении обоих. Видя грозные удары, Лю Лун и Цао Чжу были так напуганы, что их души собирались покинуть их тела. Они уже израсходовали много ментальной энергии, и им по-прежнему надо было противостоять давлению на пятом уровне. Поэтому, они могли только собрать юань силу в теле, и сформировать небольшую защиту. Однако, такая защита была подобна тонкой бумаге для Линь Дуна. Меч поразил их, разрывая юань силу на куски. Продолжив движение, меч отрезал несколько пальцев у дуэта. Прозвучал жалкий визг, когда отрезанные пальцы взлетели в воздух. Лю Лун и Цао Чжу были мертвенно-бледными, обнимая свои кровоточащие руки. Сейчас они уже были не в состоянии выдержать давление ментальной энергии, поэтому сразу рухнули на пол. Не обращая внимания на их вой, меч остановился возле их шеи. «Линь Дун, если ты убьешь нас, гильдия мастеров символов города Небесного огня не простит тебя». Хотя их вопли прекратились, Лю Лун и Цао Чжу с ужасом смотрели на меч перед ними и произнесли эти слова, пытаясь казаться сильными. Линь Дун усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь, я не убью вас». Услышав эти слова, Люун и Цао Чжу облегченно вздохнули. Однако, следующие слова Линь Дуна заставили их лица снова стать мертвенно-бледными. «Однако, если вы хотите сохранить свою жизнь, вам придется заплатить. Я назначу вам обоим справедливую цену. 50 тысяч янь-юань ко мне из человека, что скажете?» Глава 138. Преследование. 50 тысяч янь-юань ко мне из человека. Услышав эти слова, хотя они и знали, что их жизнь находится в руках Линь Дуна, они все еще собрали мужество и крикнули: 50 тысяч янь-юань ко мне, почему бы тебе не пойти и не ограбить кого-нибудь? Разве не это я сейчас делаю? Линь Дун слегка улыбнулся и помахал мечом вечного пламени. Острое лезвие начало медленно приближаться к шеям дуэта. «Стой, стой!» Смотря на приближающееся лезвие, Люлун поспешно закричал. Увидев, что лезвие остановилось, Люлун улыбнулся и сказал: «Брат Линь Дун, 50 тысяч янь-юань ко мне действительно слишком много, боюсь, что мы не можем себе этого позволить. Ваша жизнь или янь-юань ко мне, выбор за вами», — с улыбкой на лице объявил Линь Дун. Его улыбка выглядела дружелюбно, но в глазах Люлуна и Цао Чжу она была похожа на улыбку демона. Только теперь Люлун понял, как глупо было для них попытаться взять реванш. Этот человек обладал силой, которая была практически сравнима с Чжоу Туном. «У меня нет времени, мне еще нужно подняться на башню. Если вы не можете решить, то я должен помочь вам принять решение, верно?» Линь Дун постучал пальцем по мечу вечного пламени и усмехнулся. «Хорошо, я дам их тебе». Увидев след нетерпения на лице Линь Дуна, Люлун больше не осмеливался перечить, и сжав зубы, он достал Цань Кунь мешок и бросил его Линь Дуну. Линь Дун проверил содержимое и с улыбкой кивнул. Затем его взгляд перешел к Цао Чжу, лицо которого стало мертвенно-бледным. «Что насчет тебя? Все, что у меня есть, это 40 тысяч янь-юань камней». Цао Чжу стиснул зубы и сказал, после чего увидел, как Линь Дун протягивает руку. «Давай». Цао Чжу чувствовал, как его сердце обливается кровью, когда он вынул Цань Кунь мешок и бросил его в руки Линь Дуна. «Ха-ха, большое спасибо за ваши подарки». Держа два Цань Кунь мешка, улыбка на лице Линь Дуна стала еще ярче. Он взмахнул мечем вечного пламени перед встревоженным взглядом Люлуна и усмехнулся. «Этот меч неплох, я возьму его». Сказав это, Линь Дун положил меч в свой Цань Кунь мешок. Он сложил руки перед двумя жалкими фигурами на полу и усмехнулся. «Большое спасибо вам двоим, вы можете прийти в следующий раз». Ух! Услышав это, дуэт сразу вырвало кровью, после чего их взгляд помутился. В этот раз они полностью лишились своих вещей. Если они придут в следующий раз, то даже их кровь и кожа будут собраны. Спрятав свой Цань Кунь мешок, Линь Дун больше не обращал внимания на дуэт и шагнул к барьеру, который закрывал путь к шестому уровню. Барьер был достаточно сильным, что даже Люлун и Цао Чжу не могли пересечь его. Говорили, что в прошлой битве за башню лучшим результатом мастеров символов города Небесного Огня был шестой уровень, в то время как город Янь остановился на пятом. Линь Дун стоял перед барьером, и его ментальная энергия покрыла все тело. После чего, под взглядами Люлуна и Цао Чжу, он сделал шаг вперед. Когда Линь Дун вошел в контакт с барьером, поверхность барьера слегка задрожала, после чего тело Линь Дуна исчезло. Он вошел, видя, как фигура Линь Дуна исчезла, Люлун и Цао Чжу поменялись в лице. Ошеломленное выражение появилось у них, так как только два человека, до этого, смогли войти на шестой уровень. Чжоу Тун из города Небесного Огня и Цзи Юя из города Янь. Однако, Линь Дун также смог это сделать. «Старший Люлун, что нам теперь делать?» Горькое выражение было на лице Цао Чжу. «В этот раз, их потери были слишком велики. Что мы еще можем сделать? Давай оставаться здесь как можно дольше», — сказал Люлу, бросив ненавидящий взгляд на Цао Чжу. «Мы позволим Линь Дуну уйти с янь-юань камнями?» Цао Чжу помолчал мгновение, после чего произнес непокорным тоном: «А что мы можем сделать? Это отродье, скорее всего, наравне со старшим Чжоу Туном. Даже если мы объединяемся, мы все еще не противники ему. Если бы не тот факт, что нельзя убивать в битве за башню, этот парень прикончил бы нас. Если ты все еще ищешь смерть, не тащи меня с собой», — гневно крикнул Люлун. Когда он вспоминал конечный результат, то кипел от ярости. Если бы он знал заранее, то не соблазнился бы деньгами Цао Чжу. Мало того, что он ничего не получил, так он еще был вынужден отдать все свое имущество. Увидев ярость Люлуна, Цао Чжу сглотнул и больше не смел говорить. Он мог барахтаться в отчаянии, как побитый баклажан. На площадке вне башни мастеров символов, мастер Яни и остальные смотрели на пепельную башню. Сейчас башня испускала яркие лучи света. Если смотреть на этот свет, можно было обнаружить бесчисленные пятнышки. Этих пятнышек становилось все меньше с каждым уровнем. На 7-м уровне не было ни одного пятнышка, в то время как на 6-м было 2. Свечение этих двух пятнышек было особенно ярким. Похоже, Цзы Юэ и Чжоу Тун вошли на 6-й уровень. Смотря на эти пятна на 6-м уровне, мастер символов среднего возраста, стоящий рядом с мастером Инем, произнес. Из его слов было ясно, что эти пятна представляли людей. Похоже, победа и поражение будет зависеть от них. Другой мастер символов также сказал. В предыдущей битве за башню, лучший результат города Янь был 5-м уровнем. В этот раз, можно считать, что они улучшились. Услышав это, мастер Янь ничего не сказал. Его взгляд остановился на 5-м уровне. Он считал, что Линь Дун в состоянии войти на 6-й уровень. Однако, почему он до сих пор не догнал их? Хе-хе, Янь Сюань, похоже, ваш город Янь улучшился по сравнению с прошлым годом. Выглядит так, что победителем будет тот, кто войдет на 7-й уровень, сказал Хань Юнь. Мастер Янь бросил взгляд на Хань Юня, и когда собирался ответить, раздался встревоженный крик. Еще один человек вошел на 6-й уровень. Кто это? Этот крик заставил мастера Янь поспешно повернуть голову. Хань Юнь также был шокирован и не сводил взгляда с 6-го уровня. Он также обнаружил, что еще одно пятно появилось там. Кто это? Среди мастеров символов нашего города Небесного огня больше никто не может войти на 6-й уровень, верно? Смотря на дополнительное пятно, Хань Юнь нахмурился. Если этот человек не из города Небесного огня, он из города Янь, с этой мыслью, Хань Юнь бросил взгляд на мастера Янь и увидел след радости на его лице. Это пятно света должно быть Линь Дун, сказал мастер символов среднего возраста города Янь. Среди молодого поколения только Линь Дун и Цзы Юэ могли достичь 6-го уровня. Линь Дун, этот ничем не примечательный сопляк, глаза Хань Юня слегка сузились. Он не представлял, что этот мальчишка, который казался актером второго плана рядом с Цзы Юэ, обладал такой силой. ХМПФ, это бесполезно, даже если вы можете попасть на 6-й уровень. Мой город Небесного огня намерен получить башню мастеров символов. Хань Юнь мысленно фыркнул. Из того, что он видел, не было никаких выдающихся талантов среди молодого поколения города Янь. Только Цзы Юэ можно считать наполовину достойной, но по сравнению с Чжоу Туном, она была пустым местом. В то же время, он покажет Янь Сюаню и другим, что такое истинный гений. В сравнении с таким гением, Цзы Юэ и Линь Дун были просто светлячками под луной. В пустом 6-м уровне раздался звук тяжелых шагов. Две фигуры были недалеко друг от друга, когда шли по направлению к центру. Фух, небольшое расстояние, меньше 100 шагов, уже заставило Цзы Юэ обливаться потом. Давление окружающей ментальной энергии было похоже на огромный камень. И, стиснув зубы, Цзы Юэ пыталась это терпеть. Этот парень не чувствует усталость. Цзы Юэ подняла голову и смотрела на фигуру. Хотя шаги Чжоу Туна были тяжелыми, он, казалось, быстро развивался. Темп его шагов не замедлился даже под таким давлением. Похоже, ты не сможешь прорвать барьер на 6-м уровне. Спокойный голос Чжоу Туна разнесся вокруг. Цзы Юэ кусала красные губы и ничего не ответила. Она продолжала идти, шаг за шагом, используя свою ментальную энергию на пределе, когда вдруг почувствовала головокружение. Тяжелые шаги остановились перед барьером ментальной энергии, блокирующий путь к 7-му уровню. К сожалению, ваш город Янь проиграет в этот раз. Чжоу Тун смотрел на волны ментальной энергии перед собой. Он мог ощутить мощь, исходящую от барьера. Затем он повернулся к Цзы Юэ и безразлично улыбнулся. «Мечтай». Выражение лица Цзы Юэ оставалось холодным, как лед. Чжоу Тун усмехнулся. Среди молодого поколения мастеров символов города Янь, только Цзы Юэ могла отчасти столкнуться с ним. Однако это был ее предел. «Я первым войду на 7-й уровень. Если ты сможешь, приходи». Сказав это, Чжоу Тун шагнул вперед. Ментальная энергия начала отчаянно извиваться, пытаясь вытолкнуть его. Однако Чжоу Тун продолжил медленно продвигаться и, наконец, исчез. Он смог. Увидев это, Цзы Юэ плотно сжала свои белые руки и, крепко стиснув зубы, сосредоточила всю свою ментальную энергию вокруг тела. Затем она шагнула к барьеру. БЗЗ. Когда она вошла в барьер, лицо Цзыюэ мгновенно побледнело. Страшная ментальная энергия откинула ее назад, в результате чего она выплюнула кровь. «Все закончится тем, что мы проиграем». Головокружение Цзыюэ становилось все более интенсивным, когда она смотрела на барьер, который становится все дальше. Горечь и беспомощность появилась на ее холодном, но красивом лице. Па. Когда Цзыюэ собиралась закрыть глаза и полностью отключиться, она почувствовала теплую и нежную руку, которая поймала ее тело. Эта неожиданная поддержка ошеломила Цзыюэ. Прежде чем она смогла собраться с мыслями, фигура прошла мимо нее и направилась к проходу на 7-й уровень. «Остальное оставь на меня. Так как меня попросил мастер Янь, я должен постараться. Иначе, меня могут назвать бесполезным». Смотря на спину фигуры, тихий смешок раздался в ушах Цзыюэ. Она немного задрожала, когда шокированно смотрела на Линь Дуна, который смог попасть на 6-й уровень. Глава 139. Войдя на 7-й уровень, появление Линь Дуна вызвал шок у Цзыюэ, после чего она постепенно собралась с мыслями. Она смотрела на Линь Дуна, который шаг за шагом приближался к барьеру, и не могла не сказать: «На 7-й уровень не так легко войти, ты должен знать предел своих возможностей». С самого начала Цзыюэ считала, что способности Линь Дуна близки к ней, так как она пострадала от этого барьера, то считала, что даже если Линь Дун и сможет достичь его, то с ним будет то же самое. Ох, шаги Линь Дуна остановились перед барьером, его глаза были закрыты, и два духовных символа судьбы в его дворце Нивань начали яростно вибрировать. Волны ментальной энергии непрерывно лились, собираясь на теле Линь Дуна. После этого Линь Дун, не колеблясь, сделал шаг вперед. Под нервным взглядом Цзыюэ он вошел в барьер. БЗЗ. Когда Линь Дун шагнул вперед, барьер сильно вздрогнул, и раздался странный гудящий звук, в то время как ожесточенное сопротивление накатило на него со всех сторон. ХМПФ. Выражение лица Линь Дуна стало немного серьезнее. После этого, под ошеломленным взглядом Цзыюэ, он фыркнул, медленно начал продвигаться. Чи. С каждым шагом рябь пробегала по барьеру. В конечном счете, рябь становилась все более жестокой, и Линь Дун медленно исчез. Он смог. Неконтролируемый шок появился на лице Цзыюэ. Немного рассеянным взглядом она смотрела на пустое пространство перед барьером. Через некоторое время она восстановила свои чувства и пробормотала: «Как это возможно?» С самого начала она считала, что хотя Линь Дун и имеет некоторые способности, они не превышают ее собственные. Поэтому она чувствовала обиду, когда мастер Янь представил его. Однако, теперь она пересмотрела свой взгляд, когда лично увидела, что Линь Дун смог попасть на 7-й уровень. Только теперь она поняла, что у мастера Янь были причины пригласить Линь Дуна, так как он действительно был сильнее ее. Этот парень, столкнувшись с этим фактом, у холодной и гордой Цзыюэ не оставалось выбора, кроме как признать это, что вызывало небольшое разочарование. Спустя несколько мгновений, она полностью собралась с мыслями и, тихо вздохнув, села на пол. Так как она не может попасть на 7-й уровень, то будет развиваться здесь. Что касается исхода битвы за башню, теперь все зависит от Линь Дуна. Я надеюсь, что ты сможешь превзойти Чжоу Туна. Когда Чжоу Тун вошел на 7-й уровень, вне башни раздался хор аплодисментов. Янь Сюань и другие мастера символов города Янь скривились, в то время как радость была на лице Хань Юня, и он погладил бороду. «Хе-хе, Янь Сюань, похоже, победитель уже известен». Хань Юнь посмотрел в сторону мастера Яня и усмехнулся. Услышав это, хотя мастера символов города Янь злились, они не могли спорить. За последние несколько лет, это был первый раз, когда кто-то достиг 7-го уровня. Если ничего неожиданного не произойдет, то они проиграют. «Не празднуй раньше времени», — невозмутимо ответил мастер Янь, после чего внимательно следил за двумя пятнами на 6-м уровне. Он знал, что это Цзыюэ и Линь Дун. Как учитель Цзыюэ, он знал ее возможности и понимал, что это будет очень трудно для нее, чтобы войти на 7-й уровень. Поэтому он мог только надеяться на Линь Дуна. «Линь Дун, все действительно зависит от тебя». Мастер Янь мысленно вздохнул. «Если они проиграют, их башня мастеров символов будет перенесена в город Небесного Огня. В то же время, престиж их гильдии резко упадет». Смотря на нахмурившегося мастера Яня, восторг в глазах Хань Юня увеличился. Он уже представлял, насколько величественным станет, когда принесет башню мастеров символов в город Небесного Огня. Одно пятно на 6-м уровне исчезло. Пока Хань Юнь мысленно радовался, раздался внезапный крик. Этот крик ошеломил его на мгновение, после чего он бросил взгляд в сторону шестого уровня. Он увидел, что из двух пятен осталось только одно. Видя это, первой реакцией Хань Юня был не просмотр следующего уровня. Вместо этого он посмотрел на пятый уровень. Однако, когда он увидел, что пятно не появилось там, он поменялся в лице. Сразу же он бросил взгляд на седьмой уровень. Ошеломленный, он смотрел на седьмой уровень и увидел, как второе пятно появилось там. Другой человек вошел на седьмой уровень. Появление этого пятна света вызвало волнение в толпе мастеров символов. Один за другим, они обратили недоверчивые взгляды на седьмой уровень. В конце концов, они не ожидали, что помимо Чжоу Туна будет человек, который сможет достичь седьмого уровня. Кто этот человек? Этот Цзи Юэ? В этом гамме можно было услышать многочисленный шепот. Большинство предполагало, что этот Цзи Юэ. В конце концов, она обладала достаточной репутацией среди молодого поколения города Янь. Это не Цзи Юэ. Цзи Юэ не в состоянии попасть на седьмой уровень. Один мастер символов 3 и краткая печать объявил. Он понимал, что Цзи Юэ очень хороша. Но чтобы попасть на седьмой уровень, надо достичь 3 и краткой печати. Хотя Цзи Юэ была близка к этому, она все еще не в состоянии быть противником мастеру символов 3 и краткой печати. На шестом уровне, помимо Чжоу Туна, который успешно достиг седьмого уровня, были только Цзи Юэ и Линь Дун. Так как это не Цзи Юэ, значит, это Линь Дун. Толпа смотрела друг на друга в смятении. После этого они сделали глубокий вздох. Они не были знакомы с подростком, который недавно вызвал бурю в городе Янь. Они знали, что этому молодому человеку не было и 20 лет, но он успешно достиг начальной стадии Юаньден. Такой уровень таланта был шокирующим. Однако они совершенно не ожидали, что он не только достиг выдающегося уровня в Юань силе, но даже его развитие ментальной энергии было пугающим до такой степени. Этот парень экстраординарный. Толпа переглянулась, после чего у всех была одна мысль. Как это может быть он? Хань Юнь слышал их слова. Когда он понял, что человек, который достиг седьмого уровня, это не Цзи Юэ, а Линь Дун, которого они никогда не воспринимал всерьез, его веки начали дергаться. Независимо от того, как сильно он старался, он не мог понять, как молодой человек, стоящий рядом с Цзи Юэ в качестве поддержки, может на самом деле быть соперником Чжоу Туну. Ха-ха, Хань Юнь, этот старик уже говорил тебе, что цыплят по осени считают. Мастер Янь вздохнул с облегчением и с улыбкой сказал: «ХМПФ, чему ты радуешься? Даже если этот ребенок смог достичь седьмого уровня, это, скорее всего, случайность. Через несколько дней он не сможет противостоять давлению ментальной энергии». Холодно усмехнулся Хань Юнь. Мастер Янь мягко улыбнулся, не пытаясь спорить, когда смотрел на два светящихся пятна на седьмом уровне. Сейчас исход битвы зависит от Линь Дуна и Чжоу Туна. Он понимал, что победа будет зависеть от результатов на седьмом уровне. Что касается восьмого уровня, с их текущей силой, это довольно проблематично. Поэтому результат будет зависеть от того, кто сможет выдержать дольше. Башня мастеров символов, седьмой уровень. По сравнению с предыдущими этажами, область здесь казалась меньше. Страшные волны ментальной энергии были сосредоточены на этом уровне и чувствовались как вязкая жидкость. Таким образом, давление здесь усилилось несколько раз. Дон. Прозвучал звук очень тяжелого шага. Если бы кто-то посмотрел, то увидел бы фигуру, которая очень медленно шагает вперед, как старый бык, тянущий повозку. Его шаги были очень твердыми. Было ощущение, что тянешь гору на спине. Каждый раз, когда он делал шаг, тихий скрип раздавался в теле. В то же время, пот лил ручьями, в результате чего вся одежда была мокрой. Этой фигурой был Чжоу Тун. Он был самым сильным среди молодого поколения мастеров символов города Небесного Огня. Кроме того, полгода назад он достиг 3 и краткой печати. Однако, мощь ментальной энергии на седьмом уровне заставила его чувствовать невероятное давление. Каждый шаг был как массивная битва. Мастера символов города Янь довольно обычные. Чжоу Тун вытер пот с лица, на котором появилась слабая улыбка. Как легендарная фигура из города Небесного Огня, хоть он и выглядел обычно, он чувствовал гордость, что не уступал другим. Поэтому, в этой поездке, его первой целью было помочь городу Небесного Огня выиграть, а второй увидеть, есть ли в городе Янь выдающиеся мастера символов. Однако, Конечный результат заставил его почувствовать разочарование. Среди молодого поколения мастеров символов провинции Тиньду, я могу только признать парня из города Тиньду. Когда он вспоминал парня, с которым сталкивался раньше, Чжоу Тун нахмурился. Сразу же он покачал головой и решил забыть о пареньке, который заставлял его чувствовать давление. Затем он поднял голову и посмотрел на барьер, который был в 100 шагах от него. Однако это небольшое расстояние было как пропасть, которую невозможно пересечь. «Сейчас результат уже должен быть ясен, верно?» – пробормотал Чжоу Тун. Внезапно он услышал тяжелые шаги позади. Это внезапное событие заставило зрачки Чжоу Туна сузиться. Поколебавшись мгновение, он повернул голову и увидел фигуру. Когда он остановился, эта фигура также подняла голову. На лице того молодого человека была непоколебимая решимость. Это он, как это возможно? Смотря на медленно приближающегося подростка, буря возникла в сердце Чжоу Туна. Глава 140. Сила воли. В то время, как Чжоу Тун смотрел на Линь Дуна, последний также поднял голову и взглянул на Чжоу Туна. Улыбка сформировалась на потном лице Линь Дуна, когда он сказал: «Наконец-то, я догнал. Ты Линь Дун?» На просторном и пустом 7-м уровне башни Чжоу Тун смотрел на Линь Дуна. Прошло некоторое время, прежде чем Чжоу Тун спросил. Линь Дун усмехнулся, после чего сцепил руки и скользнул взглядом по выдающемуся мастеру символов города Небесного Огня. Внешне Чжоу Туну было далеко до Лю Луна, однако его атлант никто не смел недооценивать. В этот раз я ошибся. Когда первоначальный шок прошел, Чжоу Тун полностью успокоился. Независимо ни от чего, он имел полную веру в свои силы и считал, что лишь немногие в провинции Тиньду среди молодого поколения могут превзойти его. Хотя Линь Дун и превзошел его ожидания, Чжоу Тун не был готов признать поражение. «Брат Чжоу Тун льстит мне. Мне просто повезло добраться сюда», — с улыбкой сказал Линь Дун. У него не было плохих намерений по отношению к Чжоу Туну. В конце концов, они только встретились. Возможно, они могут конкурировать друг с другом, но это только потому, что они из разных фракций. Удача не существует в башне мастеров символов, твоя сила больше, чем у мисс Цзы Юэ, небрежно улыбнулся Чжоу Тун. Затем через мгновение он продолжил: «Однако, в битве за башню, я должен выиграть ради города Небесного Огня. Я также сделаю все возможное, чтобы башня осталась в городе Янь». Линь Дун слегка улыбнулся, но выражение его лица оставалось серьезным. «Раз так, то давай полагаться на наши способности. Я надеюсь, что ты сможешь превзойти мои ожидания», — Чжоу Тун небрежно улыбнулся, после чего собрал всю свою ментальную энергию, чтобы противостоять давлению. Тяжелым шагом он медленно шел к центральной части 7-го уровня. Фух. Когда Чжоу Тун снова начал двигаться, Линь Дун глубоко вздохнул. Давление ментальной энергии на 7-м уровне было в несколько раз сильнее, чем на 6-м. Ментальная энергия здесь была очень вязкой, и движение через нее было сродни ходьбе по болоту, в результате чего становилось трудно дышать. Смотря на спину Чжоу Туна, Линь Дун плотно сжал губы. Хотя давлению было трудно сопротивляться, он не был избалованным ребенком. Непоколебимая решимость и упрямство были в его костях. Он ежедневно выдерживал испытания жерновами разума. Даже маленький куница испытывал страх перед той огромной болью, но Линь Дун выдерживал ее день за днем и даже постепенно привык к ней. Другие думали, что его ментальная энергия очень быстро растет, но они не могли знать, сколько он страдал ради такого прогресса. Ментальная энергия бесконечно лилась из его дворца Нивань. После того, как она покрыла все его тело, Линь Дун начал двигаться вперед. Бах! Звуки тяжелых шагов разнеслись вокруг. Каждый раз, когда раздавался этот звук, ручьи пота также стекали. Слыша тяжелые шаги позади, углы глаз Чжоу Туна дрогнули. Но он не поворачивал голову, и вместо этого сохранял молчание, медленно продвигаясь вперед. Обе фигуры молчали. Один был впереди, а другой позади, когда они двигались к центру, медленными, но устойчивыми темпами. Характер обоих был довольно решительным. Даже с тяжелым весом, который вызывал боль во всех мышцах, они по-прежнему, решительно стиснув зубы, отказывались останавливаться. Оба прошли это небольшое расстояние в 100 шагов, почти за полчаса. Бах! В тишине раздался тихий звук. Чжоу Тун вдруг упал на колени. Его ладони были прижаты к полу, чтобы поддерживать тело, в то время как он задыхался. В 3 шагах от Чжоу Туна был барьер ментальной энергии. Однако эти 3 шага были такими же трудными, как пересечь небеса. Чем ближе к центру, тем больше давление. В частности, давление этих трех шагов было в несколько раз сильнее, чем когда они вошли на этот уровень. Когда Чжоу Тун попытался сделать еще полшага, его тело стало перегружено и упало на пол. Исходя из этого, можно было сказать, насколько страшным было давление ментальной энергии. Кап-кап, пот ручьями стекал с лица Чжоу Туна. Он открыл и закрыл пересохший рот, после чего стиснул зубы и медленно встал, делая еще один шаг вперед. Бах! Сделав этот шаг, тело Чжоу Тун пригнуло к земле. Его колени были согнуты, в то время как он сам дрожал. По-видимому, он прикладывал все силы, чтобы не рухнуть на колени. Последние два шага. Смотря на барьер, который был очень близко, Чжоу Тун испытал беспомощность. Бум! Пока Чжоу Тун смотрел на барьер, тяжелые шаги раздались позади. Краем глаза он увидел фигуру, обливающуюся потом, позади себя. Этот парень, видя, что Линь Дун догнал его, сердце Чжоу Туна было в смятении. Теперь он признал этого молодого человека. Как и следовало ожидать от башни мастеров символов, такая подавляющая ментальная энергия, сказал Линь Дун хриплым голосом. Затем он стиснул зубы и сделал еще один шаг вперед. Треск. Сделав этот шаг, его тело немного пригнулось. Слабый звук раздался изнутри его тела. Как будто кости Н выдержали давление. Линь Дун начал слегка дрожать. Затем он стиснул зубы и, к удивлению Чжоу Туна, снова выпрямился. Выпрямившись, взгляд Линь Дуна сосредоточился на барьере, и решительность появилась в его глазах. Мастер Янь говорил, что духовное искусство уровня Ци на восьмом этаже. Поэтому, если он хочет получить его, то должен подняться на восьмой уровень. Я иду на восьмой уровень. Услышав хриплый голос, зрачки Чжоу Туна слегка сжались, после чего он покачал головой. Это невозможно. Это действительно было невозможно. Два последних шага уже были проблемой. Кроме того, есть мощная отталкивающая сила барьера. Поэтому, даже если он хотел попасть на восьмой уровень, с текущей силой это невозможно. Не узнаешь, пока не попробуешь. Линь Дун улыбнулся. Недолго думая, он сделал еще один шаг. Бах! В этот момент давление резко возросло, и Линь Дун сразу встал на колени. Когда колени приземлились на пол, раздался ясный звук. Увидев, как Линь Дун противостоит давлению, Чжоу Тун горько усмехнулся. Он не хотел дразнить соперника, так как понимал, что если сделает шаг, столкнется с таким же результатом. Забудь об этом, просто сдайся. В последующие дни мы будем соревноваться, кто дольше продержится. Чжоу Тун обычно был молчаливым человеком, кроме того, это был его противник. Однако он был доволен силой воли Линь Дуна. Ха-ха, как я могу так легко сдаться? Я иду на восьмой уровень. Линь Дун, который стоял на коленях, хрипло засмеялся. Затем, под изумленным взглядом Чжоу Туна, начал медленно вставать. Треск, хруст. Когда Линь Дун встал, Чжоу Тун увидел, что его кожа немного покраснела. Капли крови собирались в парах, это означало, что его тело не может выдержать давление. Этот парень совершенно безумен. Невольно пробормотал Чжоу Тун. Бах! В этот момент Линь Дун сделал еще один шаг. В этот раз, давление ментальной энергии заставило его тело упасть на пол, и кровь хлынула из пор. Тело Линь Дуна непрерывно дрожало. Даже его глаза были покрыты кровавыми линиями. Он медленно поднял голову и посмотрел на барьер перед собой. Упрямство в его взгляде было пугающим. Чжоу Тун поменялся в лице, когда дрожащее тело Линь Дуна в очередной раз попыталось встать. Чи! Когда Линь Дун медленно поднял тело, его рубашка окрасилась в красный цвет крови. Капли свежей крови быстро формировали лужу у его ног. Прекрати! Победа или поражение до сих пор неизвестны. Если ты продолжишь, то обязательно проиграешь. Сделав глубокий вздох, тихо сказал Чжоу Тун. Он не мог понять, почему этот парень обладает такой силой воли. Вместо силы воли, это также может называться тупостью и упрямством. Сейчас, в глазах Линь Дуна был лишь барьер ментальной энергии. Его действия казались абсурдными, но он обладал огромной силой воли. В боевых искусствах, самое главное, это сила воли. БЗЗ. Когда он медленно выпрямился, в обоих ушах Линь Дуна раздался гул, и сильная боль распространилась в его сознании. В то же время, у него помутнел взгляд. Это был знак того, что он достигал своего предела. БЗЗ, БЗЗ. Видение Линь Дуна стало размытым. Однако, в этот момент, жужжащий звук раздался в его дворце Нивань. Столкнувшись с огромным давлением ментальной энергии, Оба духовных символа судьбы начали искажаться. Сразу же они превратились в два водоворота и начали вращаться. Когда появились эти водовороты, Линь Дун почувствовал, что давление ментальной энергии начало всасываться в его дворец Нивань, после чего полностью поглощалось двумя духовными символами. Это удивительное изменение значительно снизило давление на Линь Дуна. Без малейших колебаний, он сделал шаг вперед. По потрясенным взглядам Чжоу Туна, он вошел в барьер ментальной энергии. БЗЗ. Когда Линь Дун шагнул, волны ментальной энергии накинулись на него. Эти волны взорвались, откидывая сидящего рядом Чжоу Туна, после чего он выплюнул кровь. Приземлившись, Чжоу Тун, не обращая внимания на внутренние травмы, быстро повернулся, чтобы посмотреть на барьер. После чего он увидел, как Линь Дун исчез. Он действительно сделал это. Увидев, как Линь Дун исчез, Чжоу Тун глубоко вдохнул воздух. В его взгляде было неверие и страх. В то время как Чжоу Тун был полностью ошеломлен, за пределами башни начался переполох. Глава 141. Массив проявления символов. Когда одно из двух пятнышек на седьмом уровне исчезло, за пределами башни первоначально начался переполох, но сразу же все затихли. Это странное молчание длилось мгновение, после чего было нарушено бешеным криком. Пятно света исчезло. Кто-то вошел на восьмой уровень. Как это возможно? Даже мастеру символов 3 и краткой печати будет очень трудно войти. Кто это мог сделать? Кто это? Чжоу Тун или Линь Дун? Я думаю, это Чжоу Тун. Чушь, Линь Дун не проиграет Чжоу Туну. Когда начался гомон из ссоры, мастер Янь, который сидел на каменном кресле, встал. Его взгляд был плотно закреплен на восьмом уровне башни. Сейчас пятно света появилось в том месте, куда никто не ступал многие годы. Кто это? Может, это действительно Линь Дун? Сейчас, даже с характером мастера Яня, несовместимым с нервозность и волнением, он начал чувствовать это. Он ясно знал, как трудно попасть на восьмой уровень, и в соответствии с его представлениями о силе Линь Дуна и Чжоу Туна, они не должны быть способны войти на этот уровень. Однако, реальность показала, что его предсказания были неверными. Сейчас он даже не был уверен в том, кто вошел на восьмой уровень, Линь Дун это или Чжоу Тун. Никто не знал, что там произошло. Первоначально они думали, что победа будет определена после определенного периода времени. В конце концов, двое были на седьмом уровне, и надо было узнать, кто сможет просидеть там дольше. Но последний поворот событий все изменил. В соответствии с правилами битвы за башню, независимо от того, как долго ты находился на более низком уровне, если кто-то сможет подняться выше, даже если он продержится всего несколько минут, будет победителем. По этой причине Линь Дун и Чжоу Тун решили рискнуть. Если кто-то из них сможет подняться на восьмой уровень, исход будет решен. Тем не менее, что озадачило мастера Яня и остальных, кто поднялся на восьмой уровень? Если это был Чжоу Тун, город Янь проиграет, и башня поменяет владельца. Но если это был Линь Дун, башня останется в городе Янь. В то время как мастер Янь был взволнован, Хань Юнь плотно сжал кулаки. Выражение его лица стало некрасивым. Он знал Чжоу Туна очень хорошо. Если бы кто-то сказал, что тот сможет продержаться на седьмом уровне некоторое время, он бы не сомневался, но если бы они сказали, что тот поднимется на восьмой уровень, шансы на это были бы крайне малы. Таким образом, тот, кто поднялся на восьмой уровень, это, скорее всего, ничем не примечательный мальчик, Линь Дун. От этих мыслей уголки глаз Хань Юня начали дергаться. Он не ожидал, что из-за Линь Дуна произойдут непредвиденные события, и это лишит их победы, которая уже была в их руках. Это только предположение, и не может оказаться правдой. Может быть, Чжоу Тун неожиданно прорвался, и смог войти на восьмой уровень. Этот мальчишка Линь Дун не выглядел тем, кто способен это сделать. Мысленно утешал себя Хань Юнь. Он не знал почему, но пока он себя утешал, беспокойство становилось все сильнее. Пока за пределами башни было волнение, предмет споров, Линь Дун, был немного растерян. Восьмой уровень башни был небольшим, однако, давление здесь было слишком страшным. Тем не менее, что было необычно, давление ментальной энергии, которое должно было сокрушить Линь Дуна, практически не ощущалось им. Это все из-за духовного символа судьбы. Линь Дун обдумывал некоторое время, после чего понял, что это из-за двух духовных символов судьбы в его дворце Нивань. После этого, он закрыл глаза и погрузил сознание в дворец Нивань. Естественно, он обнаружил, что два символа автоматически вращаются, превратившись в два водоворота. Что вызвало шок у Линь Дуна, это то, что оба символа практически глотали окружающую вязкую ментальную энергию. Этот духовный символ странный. Линь Дун был ошеломлен на мгновение. Он горько улыбнулся и покачал головой, так как понял, что смог пробить барьер только благодаря особой силе духовного символа. Иначе, у него не было бы и шанса сделать это. Я был довольно безрассудным. Вспоминая прошлые события, Линь Дун уже успокоился, но все еще испытывал легкий страх. Если бы духовный символ судьбы не изменился бы в последний момент, он получил бы тяжелые ранения. Однако, не было другого пути. Если бы он не попытался подняться, и Чжоу Туну улыбнулась бы удача, город Янь проиграл бы в этой битве за башню. Поэтому, можно было сказать, что он был вынужден так рисковать. «Мне все еще надо найти духовное искусство уровня Ци». Горько усмехнувшись, Линь Дун поднял голову. С защитой духовного символа, ему можно не бояться давления. Поэтому, он должен найти обещанную награду. Восьмой уровень был небольшим, и здесь было очень мало вещей. Поэтому, Линь Дун смог все осмотреть стоя на месте. Он увидел высокую каменную плиту. Затем Линь Дун пошел к этой плите. Благодаря духовному символу, это было несложно, поэтому он быстро добрался до плиты. Каменная плита была высотой в несколько футов, и на ней было немного странных надписей. Линь Дун чувствовал волны ментальной энергии на поверхности этой плиты. Смотря на нее, Линь Дун некоторое время колебался, после чего закрыл глаза и вытянул палец, чтобы коснуться плиты. БЗЗ. Прикоснувшись к плите, волны ментальной энергии разошлись в стороны. После этого, в воздухе сформировался большой и загадочный узор. Внутри него можно было увидеть плавающие символы, которые выглядели как массив. Массив проявления символов. Взгляд Линь Дуна был приклеен к плавающим символам. Счастье светилось в его глазах. Мастер Янь не солгал, это действительно духовное искусство уровня Ци. По символам можно было сказать, что это духовное искусство намного лучше, чем то, которое он приобрел раньше. Без единой ошибки, Линь Дун прочитал целую фразу. Затем, с движением руки, ментальная энергия массива начала вливаться в его сознание. Когда массив вошел в голову Линь Дуна, изображение массива символов появилось в его сознании. Этот массив был очень загадочным, и Линь Дун почувствовал легкую боль в голове, когда смотрел на него. Однако он понимал, что если успешно сформировать, он даст фору духовному искусству уровня сущности, пронзающей спирали. Линь Дун закрыл глаза и начал изучать массив проявления символов. Это продолжалось полчаса, после чего он открыл глаза. С движением сознания, ментальная энергия хлынула из дворца Нивань, создавая странные формы. Смотря на них, можно было увидеть массив проявления символов, чьи формы не продержались слишком долго, так как Линь Дун допустил ошибку. Мгновенно, весь массив рассеялся. Видя это, Линь Дун горько усмехнулся. Эта вещь действительно несравнима с духовным искусством уровня сущности. Ее было в несколько раз труднее практиковать. Один шаг за раз. Я не верю, что не смогу изучить. Первая неудача не была неожиданностью. Линь Дун снова сконцентрировался, манипулируя ментальной энергией, чтобы создать массив символов. Была огромная разница между очищающим эффектом восьмого уровня и седьмого. Поэтому, ментальная энергия Линь Дуна постоянно усиливалась. Кроме того, его духовные символы судьбы постоянно поглощали ментальную энергию, в результате чего, скорость была удивительной. Эффект от одного дня пребывания здесь, был в несколько раз сильнее, чем обычно. Что касается девятого уровня и выше, Линь Дун не собирался рисковать. Хотя у него и была помощь духовных символов, он уже победил и даже получил духовное искусство уровня Ци, поэтому, он решил не подвергать себя опасности. Поэтому, пройдя все трудности, Линь Дун решил наслаждаться преимуществами башни. Напряженная битва за башню закончилась, и вся башня мастеров символов стала гораздо спокойнее. Все начали максимально использовать свое время, и так как с каждым днем давление ментальной энергии становилось больше, люди постепенно будут покидать башню. Только после этого битва за башню окончательно завершится. Это мирное время было мучительным для мастера Яня и остальных, кто ждали снаружи башни. До сих пор не было ясно, кто успешно вошел на восьмой уровень. Под этим мучительным ожиданием шло время. Каждый день многие мастера символов выходили из башни. Так как давление становилось все сильнее, они больше не могли терпеть. Когда все начали выходить, они были поражены, увидев серьезные лица мастера Яня и остальных. Сначала они думали, что произошел несчастный случай, но узнав ситуацию, все сосредоточили взгляды на восьмом уровне. В В течение многих лет никто не входил туда, и теперь кто-то смог это сделать, но кто этот человек? Толпа смотрела друг на друга в смятении. Шок, любопытство и сомнение можно было увидеть на их лицах. Глава 142. Исход битвы. В мгновение ока прошли 6 дней. Однако, за пределами башни количество людей не только не уменьшилось, но постоянно увеличивалось. Огромная толпа людей следила за восьмым уровнем. Пятно света там не сдвинулось с места. Прошло 6 дней. Мастер Янь сглотнул. Вместе с остальными он следил за восьмым уровнем. Первоначально они считали, что независимо от того, Линь Дун это или Чжоу Тун, даже если кто-то из них смог добраться до восьмого уровня, он не продержится там долго. Однако они поняли, что их догадки снова были неверными. Пятно света на восьмом уровне находилось там уже 6 дней. Если бы не тот факт, что они абсолютно верили в башню, то они подумали бы, что пятно света – это ошибка. Если это Чжоу Тун, то в будущем, моя гильдия мастеров символов города Янь возможно будут подавляться до тех пор, пока мы не сможем поднять головы, и даже гильдия города Тиньду будет находиться под угрозой. Выражение мастера Яня было торжественным. Он ясно понимал последствия этого вопроса, но даже при таком волнении, он надеялся на лучшее. Что если тот, кто успешно достиг восьмого уровня, не Чжоу Тун, а Линь Дун? Если это так, то духовный мастер символов, который может потрясти великую империю Янь, в будущем родится в городе Янь. Духовный мастер символов. Сейчас, даже высшая элита, которая продвинулась к стадии трех созданий, не посмеет смотреть свысока. Одного слова может потребоваться, чтобы переместить гору. Даже во всей великой империи Янь, таких людей можно отнести к первому классу. Однако так как Линь Дун и Чжоу Тун еще не вышли, придется ждать. На седьмой день, количество пятнышек света внутри башни можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, кто может выдержать такой срок, были лучшими в обоих городах. Когда полдень седьмого дня наступил, Лю Лун и Цао Чжу несколько угрюмо вышли из башни. Оба ужасно выглядели, и их ладони были пропитаны кровью. Однако, по их глазам было видно, что они в хорошем состоянии. Похоже, они извлекли выгоду из последних дней тренировок. Когда они вышли, то увидели топу перед башней. Они были ошеломлены, а когда несколько пар глаз посмотрели на них, их сердца пропустили удар. После чего они пошли в сторону Хань Юня. «Мастер Хань, что случилось?» Лю Лун и Цао Чжу осторожно спросили. Они были шокированы такой ситуацией. Хань Юнь не ответил. Вместо этого, он указал в сторону верхних этажей башни. Лю Лун и Цао Чжу поспешно подняли головы. Когда их взгляды остановились на восьмом этаже, они раскрывали рты. Восьмой уровень. Сильно вдыхая, они восторженно спросили. «Это старший Чжоу Тун?» Оба имели абсолютную веру в способности Чжоу Туна и считали, что в городе Янь никто не может сравниться с ним. Поэтому, единственный человек, который сможет подняться на восьмой уровень, это он. Однако они сразу увидели, как рот Хань Юня начал дергаться, и тот не ответил. Увидев это, они поменялись в лице и предположили, может этот Цзи Юэ? Хань Юн медленно покачал головой и ответил, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Это может быть Линь Дун. Однако, есть лучший вариант, что это Чжоу Тун.